походкой легкою вдруг мимо ты прошла, скружила голову, разбила сердце вдрызг. Глаза несмелые, такие серые, слегка печальные, как уходящий день. В них стаю журавлей, летящих в облаках, летящих в дальний край. Увидел я тогда, и раз от раза мы встречались так с тобой. И я не мог понять, что говорит твой взгляд. Глаза несмелые, такие серые, слегка печальные, как уходящий день. В них стаю журавлей, летящих в облаках, летящих в дальний край. Увидел я тогда, так шел за годом год, и юность так прошла. И встретил вновь тебя, была ты не одна. Глаза несмелые, такие серые, опять печальные, смотрели снова вслед. И тут-то понял я, что говорил твой взгляд, но только прежний.